312 июнь 14. Попытка сосредоточиться и установить контакт с учителем в трамвае в обычный период утра была правильна. Ни шум, ни люди не помешали почувствовать незримое присутствие и мысли. Проследим путь сближения. Вначале слова отдельные улавливались со сна, на границе сна и бодрствования. Потом целые фразы, на что потребовалось несколько лет. Затем фразы стали увеличиваться в количестве, но были отрывочными и в полусне. После этого воспринимались краткие и отдельные отрывки, и, наконец, целые законченные страницы. Потом состояние полусна сменилось полным бодрствованием. Однако записи от этого не пострадали, и, наконец, они стали вестись обычно, уже не карандашом, но ручкой в тетради. Путь длинен и труден. Условия полной тишины сменялись шумом. Сперва мешало все, и шум на улице, и лай собаки, и разговоры внизу или в соседней комнате, но преодолели и это. Теперь все это уж не мешает. Но наша цель — преодолеть все и всякие условия внешней среды и выработать умение входить в общение всегда, каковы бы ни были эти внешние и внутренние условия. Правильна была мысль о том, как индус во время уличного боя сидел, сосредоточившись, ничего не видя и не слыша. Было бы хорошо часы, отведенные общению, соблюдать хотя бы кратко, везде и всегда, набрасывая мысли на бумагу. Пусть ритм общения настолько войдет в сознание, чтобы ничто уже не нарушало его. Даже если нельзя записать, пусть мысль устремится к учителю. Сперва, как и раньше, внешне будет мешать, оно будет преодолено, и спираль ритма общения станет возрастать в силе и напряженности. Все великое и значительное подчинено ритмам. На ритме основано движение светил и вся жизнь космоса. Мудро подчинить ритму жизни сознания в самом главном. Конечно, все будет мешать вначале. Но все мешающее дается для преодоления. Преодолеть силу воздействия любых внешних энергий или условий есть победа над материей. И подобно горчичному зерну, малая попытка вначале, утвердившись, вследствие даст великий. Цель же заключается в том, чтобы, установив ритм, победивший все противодействия и условия, уж быть в состоянии вести запись всегда, когда есть к тому импульс, то есть полное освобождение от внешнего и полное овладение собою, и победа сознания над внешней средой. Путь один — к учителю и слиянию с его сознанием. Почему считать это явление временным, когда можно сделать его постоянным выражением жизни сознания? Были примеры учеников, полностью безраздельно передавших свое сознание учителю. Полное непрерываемое и временное и частичное слияние сознаний лишь ступени к растворению личного «я» в сознании ведущего иерарха при полном сохранении своей индивидуальности. И утвержденное прочно на земле будет утверждено и в мирах. И после. Ибо что свяжете или разрешите или утвердите на земле, в мире незримом уже самоутверждается силой вложенного устремления. Цель немала, и усилия требуют больших, упорных и постоянных. Но уже преодолели многое и утвердили ритм явный. Надо сделать его непрерываемым и усилить. Можно заметить, как после каждого перерыва ритма записи теряли в силе и в огненности. Пусть вначале, в случае изменения внешнего окружения, моменты общения, будет оно хотя бы кратким, но полным и углубленным при полном забвении всего окружающего, или даже частичным, если иначе невозможно. Нельзя, например, управляя машиной, всецело погрузиться в сосредоточение на учителе, забыв мир внешний. Катастрофа неминуема. Но, сидя за рулем, все же можно все незанятое поле сознания отдать учителю, уделив земному лишь необходимо нужное.